Ястребов ходил по своей камере, которая помещалась в его квартире в Царском, и говорил письмоводителю: «Мы должны с вами разыскать убийцу. Это первый интересный случай в моей практике. А то все воровство, кража со взломом, пьяные мазурики, мужичье. Этого же весь Петербург знает. Да!» «Господин Патмосов», — доложил сторож. «Зови, зови!» — закричал Ястребов и встал с кресла навстречу сыщику. «А, здравствуйте! Садитесь! Что новенького?» Патмосов поздоровался с ним, с Флегонтовым, сел и сказал: «Да особого ничего, так, общие приметы. Ну-ну, поделитесь. Вот как мне пока представляется убийство». Патмосов закурил и начал рассказ. Убитому Дергачеву кто-то назначил в этом месте свидание ровно на 10 часов вечера. Дергачев, как вам известно, вышел сам около 10 и прямо пошел на свидание, придя с опозданием минут на 10. По-видимому, он кого-то встретил на дороге и пошел медленным шагом. Его встретил высокий, крепкий и нервный господин, и они стали о чем-то беседовать, спорить, снова беседовать. Потом спор обострился. Нетерпеливый господин не выдержал, трах, и готово. А когда убил, то выхватил из его кармана то, что нужно, и ушел. Следователь слушал его, кивая головой и слегка улыбаясь. — Так, — сказал он, — отлично. А чем ударил этот господин Дергачева и что он вытащил из его кармана? Патмосов засмеялся. — Я не ясновидец. Впрочем, ударил он его чем-то вроде топорика, может, косарем. — А что украл? — Бумаги, — уверенно ответил Патмосов. — Только не деньги. Видите ли, этот Дергачев ничем не брезговал и любил нечистые векселя. Так вот, такие векселя. А может, и деньги. Может, деньги, может, не деньги, — усмехнулся следователь. Так. Ну, а откуда у вас все эти подробности, дорогой Алексей Романович? — подсказал Патмосов. Какие подробности? Виноват, простите. Да вот насчет времени, роста, нетерпения и прочее. Это пустяки, — улыбнулся Патмосов. Вы сейчас сами увидите. У покойника оказался шагомер в кармане, а на шагомере значится 5700 шагов. Я стал мерить. От дачи убитого до мостика, что ведет в парк, ровно 3200 шагов, то есть минут 20 ходу. А так как он вышел совсем перед 10, то, значит, пришел минут на 10-15 после 10. Ясно? Следователь кивнул. А что тот ждал в нетерпении, так видно по окуркам папирос. Он грыз их и подле мостика набросал целую кучу. Характерные окурки. И Патмосов положил на стол сверток бумаги, в котором оказалось штук 20 папиросных окурков. Они были с непомерно длинными мундштуками, причем самые мундштуки были изгрызены. «Я их вчера собрал», — заметил Патмосов. «По дорожке валялись, а у мостика штук 10». «Понятно, нетерпеливый». «Ну-с, а рост?» «Да Дергачев роста среднего. А тот его по темени бил, очевидно, высокий. Теперь дальше-с. От ворот до мостика я сосчитал 90 шагов, а осталось по шагомеру 2500. Вот они и ходили, взад и вперед. Раз 30, а что иногда останавливались, видно было опять по окуркам. В ином месте вдруг 3 окурка». «Что же вы думаете?» — спросил следователь. «Я бы пересмотрел его бумаги и записки. Быть может, там какой-нибудь намек. Вы смотрели бумажник?» «Смотрел. 75 рублей и 3 письма от какой-то любовницы». Патмосов промолчал, потом сказал: «Вы позвольте мне их?» «Сделайте одолжение. Севастьян Лукич, дайте. Ну, что вы еще узнали?» Патмосов осторожно взял 3 почтовых листика, уложил их в свой бумажник и ответил: «Насчет Лукерьи и Прохора. Оба хороши. Лукерья судилась за кражу у барина на одном месте, где она служила, но была оправдана, а этот Прохор 2 раза в тюрьме сидел за кражи. Следователь вскочил. — И вы молчали. Вот вам и убийца. Арестовать его, и все. — Ваше дело, — сказал Патмосов. — И думать нечего. Вот вам приказ, пожалуйста, заодно и обыск у него сделать, и сейчас же его ко мне переслать. Догадливый Флегонтов уже написал постановление и подал Ястребову. Тот подписал бумагу и передал ее Патмосову. Патмосов встал. — Так я пойду. — Пожалуйста. В это мгновение вошел сторож. — Барни вас видеть хочет. Сказывает насчет убийства. — Проси, — быстро сказал следователь и обратился к Патмосову. — Вы останьтесь. Патмосов поклонился и отошел в угол камеры, где сел на стул. В то же время в комнату порывисто вошла пышная и безвкусно одетая дама и обратилась к следователю. — Вы, господин следователь? — К вашим услугам, — галантно ответил Ястребов, подавая стул. — Который по убийству Дергачева? — Совершенно верно. — Я знаю убийцу, — сказала дама и, стукнув зонтиком, вызывающе оглядела стены камеры, следователя, письмоводителя и скромно сидящего Патмосова.